Глава 32. Дома у Генри было тепло и темно. Было не поздно, но все они очень устали, да и сказать друг другу им было нечего. В метро, по пути из Пирея, Ребекка снова уснула. Джордж согласился заночевать у них, только если ему выдадут сменную одежду. Профессор должен был заехать за ними рано утром. Генри взялся приготовить чай, но когда он заварился, Ребекка с Джорджем уже спали. Кухня наполнилась запахом мяты. Генри потягивал чай, вспоминая день, который они провели втроем. Потом он проведал Джорджа и отправился к себе в спальню, молча разделся и юркнул в постель рядом с Ребеккой. Где-то неподалеку пророкотал мотороллер. Свет из коридора упал на кровать, пронизав ее иглой. Генри повернулся на бок, чтобы поцеловать Ребекку, и увидел, что она не спит. Она взглянула на Генри и погладила его по щеке. «Я люблю тебя», — проговорила она. «И я тебя». Потом он спросил, о чем же она все-таки думала, когда он к ней подплыл. Она на мгновение стушевалась. «Может, подождем до завтра?» Генри улыбнулся. «Ты думала о Джордже?» «Нет, о нас с тобой». Генри сморгнул. «Только не сейчас, Генри. Может быть, завтра, когда мы останемся с тобой вдвоем...» «А я думаю, поговорить надо прямо сейчас», — возразил Генри. «Не то. До завтра я весь изведусь». Ребекка тронула его за руку. «Ну, пожалуйста, давай обождем». «Джордж дрыхнет без задних ног, сам проверял». Ребекка зажмурилась. Генри резко повернулся лицом к задернутому жалюзи окну. «Злишься на меня?» — спросила она. «Самую малость», — ответил Генри. «Если тебе есть что сказать, говори». «Боюсь». Генри снова повернулся к ней. «Я все детство провел рядом с людьми, которые боялись со мной разговаривать, так что, если тебе есть что сказать, Ребекка, давай выкладывай». Ребекка села. «Ну?» — настаивал на своем Генри. «Джордж, правда спит?» «Как убитый?» Ребекка закрыла лицо руками. «Дело серьезное». «Что бы там ни было, я с тобой», — сказал он. «Я же тебя люблю». «Боюсь, если скажу, ты бросишь меня, и со мной будет то же, что стало с моей матерью и сестрой. Что это значит?» «Это значит, что я беременна». Генри поник лицом. «По крайней мере, мне кажется. Как же так?» «Я напуталась с циклом, и вот сделала тест», — сказала она. «Результат положительный». «Господи, боже мой!» — проговорил Генри. Ребекка прильнула к нему, но он отстранился от нее, будто ушел в себя. «Генри», — нежно сказала она. Но он, казалось, ее не слышал. «Генри», — повторила она. «Какой ужас!» — проговорил он. «Какой ужас! Ты возненавидишь меня!» Ребекка откинула простыни, подошла к окну и застыла там, точно призрак, мерцающий в полумраке. «Я должен тебе сказать кое-что ужасное», — продолжал он. «Так говори», — бесстрастно потребовала она. В это мгновение Генри захотелось потянуться к ней и обнять, но он не смог. Перед ним вдруг возник образ его малютки-брата. Он не спит, а лежит бездыханный. Родители плачут навзрыд и с ножницами кидаются к его тельцу. Единственный младенец, которого Генри когда-либо обнимал, был мертв. Ребекка заметила, что он плачет. Когда она в конце концов подошла к нему, он вскочил и убежал в ванну. Там его вывернуло наизнанку, вслед за тем он тихонько опустился на кафельный пол. Когда же он вернулся в спальню, решив рассказать все на чистоту, Ребекка уже спала. Близился рассвет. Генри забрался в постель и обнял Ребекку так крепко, что она открыла глаза и улыбнулась.